Большая черная машина подъехала к типовой хрущевской пятиэтажке в Дачном. За рулем машины сидел коротышка с физиономией, разукрашенной синяками и ссадинами. Рядом с ним мрачный долговязый тип с туго перевязанной рукой. На заднем сиденье в гордом одиночестве разместился Власов. 60 лет назад, когда Никита Хрущев объявил, что каждая советская семья должна жить в отдельной квартире, и начал программу массового строительства, именно здесь, в Дачном, начали строить первые в Ленинграде типовые пятиэтажки. Квартиры в них были маленькие и тесные, с крохотными кухоньками, но, получая такую квартиру после комнаты в дремучей коммуналке с общим на 10 семей туалетом и кухней, на которой завывали 10 примусов, или после подвала, в который солнце заглядывало раз в году, люди были счастливы. В то время считалось, что через 20 лет будет построен коммунизм, в стране наступит всеобщее изобилие, и поэтому типовые пятиэтажки были рассчитаны именно на 20 лет. Коммунизм не наступил, но и пятиэтажки оказались гораздо долговечнее, чем рассчитывали их проектировщики, и до сих пор служат поставленной цели. Некоторые из них обновлены, некоторые просто подкрашены, как стареющая кокетка, чтобы скрыть слишком бросающиеся в глаза дефекты внешности. Тот дом, перед которым остановилась черная машина, был из второго разряда. «Какая установка, шеф?» – спросил водитель, повернувшись к Власову и выражая голосом и лицом исключительную преданность, которая, на его взгляд, успешно заменяла все остальные достоинства. «Установка», – передразнил его седовласый. «Все тебе надо разжевать и в рот положить. Установка у вас одна. Нужно взять эту женщину живой. Живой и, по возможности, невредимой. Это понятно? На этот раз вы не облажаетесь?» «Понятно, шеф», – без энтузиазма протянул коротышка. «А в какой она квартире?» «Вот тут есть маленький вопрос. Наш человек засек кратковременное включение ее телефона. Координаты очень точные. Он определил не только дом, но и подъезд. Вот этот самый подъезд, первый от угла. Но, к сожалению, вертикальных координат никакая техника не дает, так что номера квартиры мы не знаем». «Так что же, обходить подряд все квартиры?» «А что, можно?» – подал голос второй боец, до сих пор скромно молчавший. «Дом небольшой, всего 5 этажей, на каждом по 2 квартиры, итого 10». «Можно», – передразнил его Власов. «С кем приходится работать? Тебе лучше помалкивать». Долговязый обиженно замолк, а Власов повернулся к его более смышленому напарнику и проговорил: «Вот как вы сделаете». Через несколько минут двое мужчин весьма подозрительного вида подошли к подъезду. Этот подъезд не был даже оснащен обычным домофоном. На двери стоял допотопный кодовый замок. Тот из напарников, что пониже и посмышленнее, посмотрел на клавиатуру замка сбоку и моментально определил 3 кнопки, которые были вытерты до блеска от частых прикосновений. Нажав на эти кнопки, он открыл дверь. Напарники пошли не вверх по лестнице, а вниз, в подвал. Здесь находились все трубы, по которым в квартиры поступала горячая и холодная вода и прочие внутридомовые коммуникации. Оглядев их, невысокий перекрыл один из кранов, тем самым прекратив доступ воды во все квартиры подъезда. «И что теперь?» – осведомился его менее сообразительный напарник. «Теперь ждать». К счастью, ждать им пришлось недолго. Дверь подвала открылась, раздалось глухое кряхтение и оханье, и лестница заскрипела под чьими-то тяжелыми шагами. Наконец в подвале появился мужчина, лет 40, такой толстый, что лестница под ним едва не подломилась. Он был одет в необъятный рабочий комбинезон, едва не лопавшийся на его животе, в одной руке держал чемоданчик с инструментами, в другой – тяжелый разводной ключ. Все это указывало на то, что это местный водопроводчик. Подслеповато оглядывая полутемный подвал, водопроводчик пропыхтел: «Мишка, паршивец, опять ты хулиганишь? Вот поймаю, так надеру задницу, что месяц сидеть не сможешь». Не получив ответа на эту гневную тираду, Водопроводчик, тяжело вздыхая и переваливаясь, направился к стене с кранами. Тут из темного угла вышел долговязый тип с перевязанной рукой и следами побоев на лице. Ухмыльнувшись, он проговорил: «Ку-ку!» «А ты еще кто такой? И что тут делаешь?» Строго осведомился водопроводчик и покрепче сжал в руке разводной ключ. Если раньше было в ходу выражение «булыжник» – оружие пролетариата, то сейчас его смело можно заменить другим. Оружие пролетариата в наше время стал разводной ключ или монтировка. «Это ты, что ли, в воду перекрыл?» – пропыхтел водопроводчик и сделал шаг вперед. «Ну, я», – нагло ответил незнакомец. «А по тыкве получить не хочешь?» И водопроводчик замахнулся разводным ключом. При этом на лбу у него выступили капли пота, из-за толщины он потел от малейшего усилия. «Зря ты так, Вася!» – раздался у него за спиной незнакомый, но очень неприятный голос. Водопроводчик попытался повернуться, но в этот момент второй незнакомец, подобравшийся к нему сзади, пнул несчастного толстяка под колени. Из-за своей толщины водопроводчик не твердо стоял на ногах, от пинка он потерял равновесие и грохнулся на колени, отчего пол заметно содрогнулся. Самый низкорослый народ на Земле, пигмеи Центральной Африки, очень ловко охотятся на огромных слонов. Маленькие охотники подбираются сзади к четвероногому гиганту и подрезают ему сухожилия на задних ногах, отчего слон падает и становится почти беспомощным. Двое напарников вряд ли знали об этом методе охоты, но использовали именно его. За тем исключением, что они не подрезали водопроводчику сухожилия, обошли с ним более гуманно. Как только водопроводчик упал на колени, долговязый тип толкнул его в бок, толстяк завалился на бок, и напарники общими усилиями перекатили его на спину. Теперь водопроводчик был совершенно бессилен. Без посторонней помощи он ни за что не смог бы подняться на ноги. Он только пыхтел и чертыхался, лицо его наливалось кровью. «Вы кто такие?» – прохрипел он, пытаясь отдышаться. «Чего вам надо?» «Кто мы такие? Это тебя не касается, Вася. А вот что нам надо? Расскажи нам обо всех жильцах этого подъезда. Ты ведь их наверняка хорошо знаешь». «Мужики», – пропыхтел водопроводчик, – «вы явно не туда зашли. Здесь богатые люди не живут, одна нищета. Здесь вам ничего не обломится». «Ты за нас не думай, мы уж как-нибудь сами. Отвечай, или мы тебя тут оставим и дверь подвальную запрем. Будешь тут трое суток барахтаться. Одно хорошо, может, похудеешь. Еще раз повторяю, расскажи про всех жильцов». «Ох, ну слушайте, на первом этаже справа в 11-й квартире живет очень скандальная бабка». «Одна?» «Почему одна? С семью кошками, хотя сейчас, может, уже и больше, кто их считает. Но у нее в квартире и запах. Я один раз к ней зашел насчет протечки, так чуть не задохнулся». «Дальше?» «Напротив нее в 12-й квартире алкаш один, Тимофеич. Вся квартира пустыми бутылками завалена. Он все ждет, когда советская власть вернется и бутылки снова будут принимать. На втором этаже 13-ю квартиру хозяйка сдает». «Сдает?» – оживился коротышка. «Кому? Не знаешь?» «Там снимают 6 этих гастарбайтеров. На стройке работают неподалеку». «Ясно. Тоже не то. Дальше?» «В 14-й старички живут, муж и жена, аккуратные, ничего сказать не могу, только цветы всякие разводят, так у них в квартире жарко и влажно, как в оранжерее». «Дальше?» «На 3-м этаже, в 15-й, Люська живет, ну, это мужиков постоянно водит, этим и зарабатывает. Один раз вызвала меня кран в ванной поменять, так и то хотела натурой расплатиться, денег, говорит, сегодня нет». «Дальше?» «Напротив Люськи в 16-й Зоя Васильевна, пенсионерка и очень активная особа. Как что не так, как что не по ней, непременно звонит и пишет, куда только можно. кто машину не там поставил, кто музыку поздно включил, немедленно сообщает во все инстанции, и в полицию, и в прокуратуру, и в следственный комитет, ну и про Люську, соседку свою, каждый день сигнализирует, про ее антиобщественное поведение. Только все бестолку. У Люськи хахаль в полиции, так что дальше его эти заявления не идут. Дальше. На 4-м этаже в 17-й квартире Расторгуева живет. То есть она здесь не живет. Живет она у своего мужика в Володарке. А эту квартирку она сдает. Так, вот с этого места поподробнее. А какие тут подробности? Сдает и сдает. То одни жильцы, то другие. Чуть не каждый месяц меняются. Оно и понятно. Квартирка незавидная и район не очень. А сейчас конкретно кто там живет? Сейчас-то вроде бы новым сдала. Женщине с дочкой и тетке постарше. Напарники переглянулись. Напротив, 18-й Настасья Филипповна, балерина на пенсии со своим Рамуальдом. Больше нам ничего не нужно. Свободен. Напарники направились к выходу. «Эй, мужики!» – крикнул им вслед водопроводчик. «Вы же меня обещали не оставлять, если я вам все расскажу. Вы же меня поднять обещали!» Напарники переглянулись. «Ты ему что-нибудь обещал?» – спросил тот, что пониже. «Я? Я ему ничего не обещал!» – честно ответил второй. «Мужики, ну пожалуйста!» Но напарники уже покинули подвал и поднимались по лестнице. Поднявшись на 4-й этаж, они остановились перед дверью квартиры номер 17 и переглянулись. «Ну что, звонить будем?» – проговорил тот, что повыше. «Зачем звонить? Только лишний шум поднимем. Ты эту дверь видел? Ты этот замок видел?» Действительно, дверь была хлипкая, а замок такой, что его, кажется, можно было открыть ногтем. Невысокий тип не стал портить ноготь, он достал из кармана обычный складной нож с несколькими лезвиями и одним из них, без особых проблем, открыл замок. Стараясь не шуметь, напарники приоткрыли дверь и проскользнули в квартиру. Квартирка была не просто маленькая, она была крошечная. Прихожая, о некоторых тесных прихожих говорят, больше двух не собирайся, но в этой прихожей два человека могли бы поместиться, только прижавшись друг к другу в пылком объятии, а уж одеться в ней с трудом мог и один человек средней комплекции. Слева, из кухни, доносился несколько фальшивый женский голос, исполнявший старую эстрадную песню «Ландыши». Справа, в жилой комнате, детский голосок декламировал бессмертное «Ехали медведи на велосипеде». Тот из напарников, что пониже и потолковее, показал своему спутнику на кухню, а сам шагнул в комнату. Долговязый тип заглянул на кухню. Там стояла возле плиты бодрая женщина пенсионного возраста и, напевая, помешивала поварёшкой в кипящей кастрюле суп. Судя по запаху, суп был куриный. Больше никого на кухне не было, и боевик попятился, решив присоединиться к своему партнеру. Но в этот момент женщина у плиты заметила на пороге незнакомого мужчину, страшно удивилась, машинально зачерпнула полную поварешку супа, плеснула в незнакомца и громко крикнула: «Брысь!» Горячий суп попал долговязому в лицо и на шею, кусок курятины попал за воротник, а несколько капель супа на левую штанину. Он вскрикнул и пулей вылетел обратно в прихожую. Как уже было сказано, прихожая в этой квартире была крошечной, поэтому незадачливый бандит врезался в стену, своротив при этом висевшую на этой стене вешалку. Тем временем его более толковый напарник заглянул в жилую комнату. Он застал там следующую умилительную картину. Елена, сидя на диване, в полоборота к двери, заплетала своей дочке модную французскую косу, а Катя при этом декламировала «Тараканище» Чуковского. Кукла Света, наказанная за плохое поведение, сидела в углу дивана. Бандит оценил обстановку, прикинул на глаз расстояние и шагнул к Елене, намереваясь заломить ей руку за спину. Однако Елена увидела его отражение в дверце серванта и, даже не успев ничего подумать, вскочила, сделала обманное движение навстречу бандиту, затем мгновенно отступила, перехватила его за плечо и с неожиданной в ее хрупком теле силой швырнула на пол. Тут же она подхватила Катю и выскочила в прихожую.